Глава 22. Ты просишь создать плащ, но делаешь это без уважения. Я прикрыл ладонью глаза от света солнца. Мне не показалось. Тут дверь. Она расположена горизонтально, как вход в погреб. Из-за слоя песка дверь практически не заметить. Да, ее цвет подобран прямо в тон оранжево-красной пустыни. Включил сенсорику на проклятую энергию. Демоны здесь все же были, но не особо сильные. Десяток серых, пяток бледно-красных и один красный. Тут загон для свежатины. Грубо называть так людей, но суть это не меняет. Под землей находятся пленники, которых демоны жрут на завтрак, обед и ужин. Причем тюрьмы у отродий — это настоящий ад. Демоны пытают людей просто ради забавы. Подошел ближе к двери и расчистил ладонью дверь. Как культурный охотник, прежде чем ходить в гости к демонам, я наколдовал себе одежды. Трусы, штаны, просторная жилетка без рукавов и ботинки. Это отняло всего крохи порчи. Да и к чему жалеть энергию? Когда я убью тюремщиков, все равно уткнусь в свой предел по проклятым меткам. Какой-либо ручки у двери не было. Потянулся край, заперто. Тогда использую росчерк. Прорезал металл по периметру, и дверь с грохотом провалилась вниз. Из темницы повеяло холодным сырым воздухом. Демоны глубоко прокопали. Или не демоны. Вполне возможно, что тут копали пленные люди. «Что там сверху?» Раздраженно пробухтел какой-то черт. «Серая крыса, иди посмотри!» Я стал спускаться вниз. Серая крыса, пущенная мне навстречу, оказалась довольно жирной. 2 центнера, не меньше. Из кончика моего пальца вылетела пуля и пробила отродью голову. «Начальник! Тут охотник!» Пропел придурковатый демон, стоявший возле трупа жердяя. «Что? Какой еще охотник? А ну несите цепи!» Уверенность из голоса начальника тюрьмы пропала, хоть я еще и не спустился вниз. Хочет остановить меня цепями из Ларкара? Этот металл у демонов редкость, в бою встречал всего пару раз. Кал говорил, что 1 килограмм Ларкара стоит 1000 отборных грешников. Безумно дорого, в общем. Только как тюремщики собираются заковать меня в цепи? Вежливо попросят. «Уважаемый господин охотник, не хотите ли примерить нашу прекрасную цепь из Ларкара?» «Нет, ваши способности не заблокируют, не беспокойтесь». Я, наконец, спустился вниз. Широкий коридор и куча клеток с людьми. Некоторые заключенные боязливо приблизились к решеткам. Лица, словно выжатые до остатка лимоны. Пленники настолько измучены, что никто не решился открыть рот и произнести хоть звук на мое появление. 2 бледно-красных тащили цепи с конца коридора. Там же стоял худой, высокий красный демон в черной накидке. 2 пущенных пули, и цепь с грохотом падает на пол. «Эй, начальник!» — крикнул я. «Скажу честно, у тебя мало шансов не сдохнуть. Выполняй мои приказы, и тогда...» «Выполнять приказы человека? Что ты о себе возомнил, смерть?» «Понятно, значит, не договоримся». Я пустил пулю в лоб тюремщика. На этот раз вложил в навык куда больше порчи. Все-таки против меня был красный, хоть и не очень сильный. В коридоре осталось 9 серых демонов и 3 красных. Все пялились на меня, особо ничего не предпринимая. Некоторые держались за оружие, но в атаку не спешили. Тюремные отродья. Какие же вы трусы. Может, вам тоже пятки пожарить? Или хотите 10 ударов по спине плетью? Я могу это устроить. Молчание. «Не слышу ответа, в черти!» И снова молчание. Неужели я такой страшный, что пугаю демонов? Эрни по габаритам не особо большой. Хотя я далеко не габаритами себе показал. «Мне нужен портал в мир людей. Какое название нужного мне мира, я не знаю. Но там много богов, храмов и магов. А еще туда зачастили демоны из желтого мира». «Ключи от порталов хранятся в комнате начальника», — пропел придурковатый демон сзади меня. «Неси и поживее». Я прошел вперед. Рука потянулась в карман, но через секунду я понял, что сигарет у меня нет. «Хотя не проблема создать себе пачку». «Черт». Еще никогда так расточительно не использовал порчу. Закурил. Ого, ну и крепость. Про подобные сигареты говорят, что пару пачек и останешься без легких. Но за это можно было не волноваться. У меня есть регенерация охотника. На пленников по обе стороны коридора не смотрел. Однако уже решил, что спасу их. Ну или во всяком случае тех, кто из моего мира. Остальные просто не пройдут в портал. Человеку нельзя попасть в другой человеческий мир. Остальным пленникам могу лишь пожелать найти путь домой самостоятельно. В этом я уже не буду им помогать. «Охотник!» — произнес человеческий голос справа от меня на демоническом языке. Голос жесткий, я бы даже сказал, с нотками стали. Прошу, дай возможность бежать всем, кто тут находится. Позиция лично тебе не предлагаю. Просто разруби мою цепь из Луаркара, я сделаю все остальное». Я повернулся к пленнику. Его клетка была одиночной, в отличие от остальных в темнице. Да и сам мужик сильно отличался от большинства заключенных. Я уже успел заметить, что здесь были только светловолосые люди. В основном молодые девушки и дети. Но было и немного парней. Видимо, тут какая-то элитная демоническая свежатина. Этот черноволосый узник никак не вписывался в общую картину. Он единственный, кто был закован в цепи, и, как понимаю, единственный, чью волю не сломили. Все тело мужчины было в синяках и ссадинах. На нем в буквальном смысле не было живого места. Но в глазах охотника горел огонь. Он был готов бороться за свою жизнь до последнего. «Сколько ты здесь находишься?» 3 недели, если по местным суткам. Примерно 1.5 месяца, если по человеческим. В верхней части живота у охотника был свежий надрез. Я начинаю догадываться, почему его еще не убили. «Все это время демоны жрали твою печень?» «Да, каждое утро вырезали и подавали на завтрак начальнику тюрьмы. Вечером мне чуть ослабляли цепи, я регенерировал печень обратно. И так день за днем». «Если тебе ослабляли цепи, то ты мог убить себя, чтобы окончить мучение. Ты законченный оптимист? Или есть причина, по которой ты терпел адские мучения?» Охотник открыл зажатый кулак и чуть дернул пальцами, чтобы намотанная золотая цепочка упала вниз. «Я нашел этот кулон в темнице. Он принадлежал моей Юле. 2 года назад ее похитили демоны и привели сюда. Она была голубоглазой, светловолосой красавицей. Как раз то, что нравится Ксерону». Последние слова охотник говорил сквозь зубы. В нем кипела злость, а взгляд был как у безумца. «Я поклялся себе, что выживу любой ценой, и отомщу проклятому владыке Ксерону. Я буду убивать его до тех пор, пока он не переродится в белого червя, самого низшего демона». Мне нравился этот взгляд и эта злость. В мужчине чувствовался сильный стержень. Зря Ксерон не убил этого охотника, пока у него была возможность. Очень зря. «Из какого ты мира?» «Из твоего. Я слышал, как ты описываешь свой мир той вонючей серой крысе. Только не могу понять, почему ты не знаешь его названия. С твоим опытом ты должен знать, что наш мир называется Иориэлью, перекрестком богов». «Как-то не доводилось про это слышать, но теперь буду знать». Я подошел ближе к решетке. «Как тебя зовут, охотник?» «Илья Вронский». «Ты из России?» Перейдя на родной язык, спросил я. «Да, как и большинство здесь». «Илья, как тебе предложение вступить в мой клан? За это я помогу тебе убить Ксерона». «Мне не нужна помощь в убийстве этой твари. Я должен сделать это самостоятельно. Насчет вступления в твой клан могу сказать 2 вещи. Во-первых, ты не представился. Я не знаю, из какого ты клана, а значит, есть вероятность, что из клана моих врагов. Во-вторых, я могу вступить в твой клан, только если договоришься с Анной Поклонской. Но, думаю, это не будет трудно. Она находится в одиночной клетке в конце коридора. У меня контракт с Поклонской на 10 лет, а я служил только 8. Но раз она в клетке, то должны договориться. Я разрезал 4 росчерками оковы возле рук и ног Ильи. «Меня зовут Эрнест Накадзима. Я глава крошечного японского клана». Охотник бессильно упал на пол, как только цепи перестали его держать. Но затем он сразу встал. Рану на животе Илья не торопился регенерировать. Сперва подошел серый демон-певец. «Господин охотник, разрешите открыть клетку?» «Не прислуживай перед ним, серая крыса!» — крикнул бледно-красный демон возле трупа начальника тюрьмы. Вронский подошел ближе ко мне и взялся за прутья клетки. «Эрнест Накадзима, значит? Я не слышал о тебе раньше, хоть твое мастерство охотника очень сильно меня удивило». Илья сунул голову между прутьев, его взгляд снова приобрел оттенок безумия. «Эрнест, позволь впитать окружающую раху, а затем убить этих тюремщиков». «Валяй». Я разрезал росчерком прутья снизу и сверху, чтобы Воронский смог вылезти. На его теле было меток 15-20, 3-й ранг. Что ж, посмотрим на него в деле. Сильный дух — это хорошо, но еще важны и реальные навыки. Воронский взял руку один из срезанных прутьев. Вместе с этим он стал впитывать окружающую раху. Я практически не забирал проклятую энергию от убийства демонов. На поглощение энергии Илье потребовалось 10 секунд. Неплохо, но я мог бы сделать это гораздо быстрее. Воронскому есть куда расти. Интересно, какой ранг для него предельный? Под звуки битвы и стоны демонов я меланхолично последовал к Анне Поклонской. Бледно-красный меня проигнорировал. Он решил лучше попытаться прикончить Воронского, чем лезть на меня. Довольно разумно. Хотя и против Ильи демону ничего не светило. Я подошел к клетке Поклонской. Девушка была абсолютно голой. Ее руки были закованы в ларкар и высоко подняты. Зачетные, блин, сиськи. «Так и будешь пялиться или освободишь меня?» «Охренеть! Ну и чесвешная дама!» В просьбе в целом нет ничего такого, но Поклонская это произнесла, словно она императрица, а я какой-то мелкий мещанин. «Скажем так, твоя грудь довольно сильно привлекает внимание». Я опустил взгляд ниже, и у меня сразу же назрел довольно тупой вопрос. «Демоны бреют тебе в зоне бикини?» «Через час меня должны были доставить к Сироне, потому отродья подготовили мое тело. Заканчивай стоять столбом! Либо договаривайся об условиях моего освобождения, либо уходи. Мне нужен Воронский». «Я слышала. Пускай вернет фамильный талисман, и я расторгну его контракт». «Еще условия? Говори сразу все, что хочешь. Обговорим, могу ли я тебе это дать. И разрежь уже мои оковы. Это мое условие, чтобы мы продолжили сотрудничество». «Аня, ты не в том положении, чтобы диктовать условия. Я не Аня, а Анна. Мое слово уже сказано. Либо ты освободишь меня и получишь достойное вознаграждение, либо же просто уйдешь. Меня устроят оба варианта». «Готова тут сдохнуть?» «Мое положение унизительно. Я еще никогда не падала так низко. Но я не хочу усугублять это еще сильнее. Я не буду слезно просить тебя о спасении. Это сугубо твой выбор. Как я и сказала, ты получишь достойное вознаграждение за помощь». Я создал 4 росчерка. Все оковы из ларкара были аккуратно срезаны, и Анна вырвала руки из оков. Как Воронский она не упала, но чуть-чуть пошатнулась, встав после этого ровно и гордо. Грудь девушка закрывать руками не стала. Вместо этого она разминала затекшие кисти. Демоны ее не трогали. Тело без единого синяка, если не считать натертую оковами кожу. «Создай мне плащ, Эрнест Накадзима». «Ты просишь создать плащ, но делаешь это без уважения. Про волшебное слово «пожалуйста» не слышала?» «Ты бесцеремонно пялишься на мою грудь. Разве это заслуживает того, чтобы относилась к тебе с благодарностью?» Поклонская говорила грубо, но ее требования были вполне справедливыми. Я наколдовал девушке плащ. «Спасибо. Теперь перейдем к твоему вознаграждению. Говори, что хочешь». «Про Воронского я уже сказал, но будет еще пара условий. Какой у тебя храм?» «Великий». «А с финансами как?» «Называй сумму. Я не хочу забирать у тебя слишком много. Убивая тюремщиков, я даже не думал, что получу что-то от спасения пленников. Но раз уж ты птица высокого полета, то мне не зазорно потребовать деньги. Заплати столько, сколько сочтешь нужным». «Давай лучше конкретику. Если ты ставишь условия подобным образом, то я заплачу тебе ровно 1 рубль. Раскидываться финансами не в моих правилах». «Но ты же не оцениваешь свою жизнь так дешево. Просто заплати сумму, которую считаешь приемлемой». «Ты хочешь, чтобы я оценила свою жизнь деньгами?» «Такой вопрос для меня некорректен. Назови конкретное число. Я скажу, готова ли я столько заплатить». Краем глаза заметил, что Воронский начал освобождать пленников. С демонами Илья уже расправился. «Так сколько же попросить у Поклонской? 1 000 000 000 йен? 5 миллиардов? 10? Она, конечно, молодец, заняла очень хитрую позицию. Назови сумму, а потом я уже отвечу. Поклонская умна, проверяет мои аппетиты и не хочет предлагать лишнего. Держит очень сильную позицию в переговорах, хотя, казалось бы, в таком положении, когда человек готов отдать все. Брахмат молитв в мир демонов не поступает. Метки охотника у девушки я не заметил. Но они у Поклонской есть, раз на нее нацепили ларкар. Фактически девушка полностью зависит от моей воли, но прогибаться все равно не торопится. В общем, слушай мои условия. Во-первых, ты расторгаешь контракт с Вронским. Во-вторых, платишь 10 миллиардов йен через покупку моих картин. В-третьих, даешь 10 тысяч душ средней паршивости. Сотня из них должна быть магами не ниже 30 уровня. В-четвертых, я хочу с тобой 3-часовую свиданку. Ничего интимного. Просто поболтаем и погуляем. Первый пункт согласна, второй пункт согласна, третий пункт согласна, но с некоторыми оговорками. Передача рабов будет без транзита. Своих людей я в Японию не отдам, но могу договориться с каким-нибудь из ваших кланов. При этом я не потрачу на это дело больше 20 миллиардов йен. Сколько рабов дадут, столько и передам. Четвертый пункт отказываю. На такое условие я не пойду. А что же так? Или ты замужем? Я не замужем, просто считаю такое условие унизительным. Какая же гордая девушка. Но мне это, черт возьми, нравилось. Она была как неприступная крепость, которую не взять даже долгой осадой. Но я упорный. Я это все же попытаюсь сделать. Наклонить Поклонскую. Это звучит как цель. но правда требует деньги и рабов, я от этой цели сильно удаляюсь. Благородство, так сказать, не проявляю. Хотя, может, это как раз нужный подход к такой девушке. Это абсурд, но так бывает, что относишься к девушке доброжелательно, и она совершенно это не ценит. А включаешь ублюдка и вешается на шею. Как это работает, я до сих пор не понял. Женская логика, чтоб его. Но одно я могу сказать точно. Поклонская не будет воспринимать меня на равных, пока я не получу количество последователей, как в ее храме. Ну и также по личной силе я должен ее превосходить. Тогда диалог уже может начаться. Интересно, какой у нее уровень магии и ранг охотника? Надо будет спросить у Вронского. Без четвертого пункта ты многое теряешь, но бог с тобой. Я и так попросил не слабо. Я разрезал решетки клетки. Бог не со мной. Руевит несколько раз бросался меня спасать, но удача ему не сопутствовала. Утром он погиб 17-й раз. Мой тоже недавно погиб. Говорил о плохих приметах, и его сожрал морской демон. Ладно, пошли отсюда. Надеюсь, ты понимаешь, что пока я не достигну земель своего храма, наш договор не действует. Но если тебе так хочется, то я тебя провожу. Взамен рассчитываю на телепорт до Токио. Мой фамильный талисман уничтожен. Если бы он был со мной, то мне бы не требовалась защита. А у Вронского талисман не уничтожен? Он пришел в мир демонов без книги заклинаний? Да, он здесь чисто для повышения способности охотника, собственно, как и я. Ну, смотрю, вы отлично повысили свои способности. Не глумись, любой может оступиться. Вронский дожидался в паре метров от меня, пока мы закончим разговор. Нужный портал он, видимо, уже открыл. Демона-певца Вронский убил в последнюю очередь, предварительно при этом опросив. Серая крыса, на удивление, много знала. И куда, интересно, нас заведет этот разлом пространства.